и, знаете что, катиться отсюда вместе со своими клиентами. Или вы к 2 часам известите меня о том, что кошка остается в доме, или будете иметь судебное преследование, все трое. И запомните одно. Уж если я вступаю в драку, я бью тогда, когда никто этого не ждет. И не говорите потому, что я вас не предупреждал. Я жду до 2 часов. Убирайтесь. — Вы меня не одурачите, Перри Мейсон? — Нет, — выступил вперед Шастер. — Вы этим котом прикрываетесь? Уинифред хочет опротестовать. Перри Мейсон быстро шагнул к нему. Маленький адвокат отступил и танцующей походкой направился к двери, открыл ее и вышел. — Мы еще поборемся, — пообещал он через плечо. — Поборемся? Я драться умею не хуже вас, мистер Мейсон. Сэмюэл Лексер с минуты поколебался, словно желая что-то сказать. Затем повернулся и вышел, сопровождаемый Фрэнком Оуфли. Перри Мейсон хмуро встретил улыбающийся взгляд Делла-стрит. — Валяй, валяй, — сказал он, — начинай. Я же тебе говорила. Она покачала головой. — Побей хорошенько этого крючкотвора. Мейсон поглядел на часы. — Позвони Полу Дрейку, пусть он будет здесь в 2:30. — А Эштон? — Нет, — сказал он. — Эштон и без того есть о чем беспокоиться. — Думаю, дело становится серьезным. Глава 3. Часы на столе Перри Мейсона показывали 2:35. Пол Дрейк, глава детективного агентства Дрейка, развалился на кожаном кресле в излюбленной позе. Углы губ у него чуть дергались, придавая лицу насмешливые выражения. Глаза были большие, проницательные и отличались стеклянным блеском. — В чем беда на этот раз? — спросил он. — Я что-то не слыхал еще об одном убийстве. — Речь идет не об убийстве, Пол, на сей раз о коте. — Что? — Кот. — Персидский кот. — Ладно, — вздохнул сыщик, — пусть будет кот. В чем дело? У Питера Лекстера, — начал Мейсон, — был городской дом, в котором он не жил. Он жил в загородном имении в Кармен-Сити. Загородный дом сгорел, и Питер вместе с ним. Он оставил внуков Сэмюэля К. Лекстера и Фрэнка Оуфли, наследников по завещанию, и Уинифред Лекстер, который не получил ничего. Лекстер завещал заботиться о Чарльзе Эштоне, привратнике, который должен быть обеспечен работой пожизненно. У Эштона есть кот. Сэмюэл Лекстер приказал ему от кота избавиться. Сочувствуя Эштону, я написал Лекстеру письмо и просил оставить кота. Лекстер отправился к Нату Шастеру. Шастер увидел тот шанс поживиться и, внушив Лекстеру, что будто я пытаюсь оспорить завещание, потребовал от меня массу нелепых условий. Когда же я отказался, он обыграл мой отказ. Наверняка получил хороший куш. — Чего ж ты хочешь? — спросил Дрейк. — Оспорить завещание. — мрачно сказал Мейсон. Детектив зажег сигарету и медленно поинтересовался. — Оспорить завещание за кота, Перри. — И за кота. — Но я собираюсь еще и побить Шестера. Он мне надоел. Он сутяга, взяточник и жулик. Он позорит нашу профессию. Он уже хвастался по всему городу, что если когда-нибудь выступит против меня, то уж он-то мне покажет, он мне надоел. — У тебя есть копия завещания? — спросил Дрейк. — Пока нет, но у меня есть копия, сделанная для подтверждения. — Оно уже вступило в силу? — Я так понял, что да. Тем не менее, его можно оспорить. — Что я должен делать? — Для начала найди Уинифред, а потом раскопай все, что сможешь насчет Питера Лекстера и его наследников. Стеклянные глаза Пола оценивающе посмотрели на Мейсона. — Коты? — Могут приносить массу денег, — заметил детектив. Лицо Мейсона оставалось серьезным. — Не уверен, Пол, что тут есть случай заработать. Очевидно, Питер Лекстер был скрягой. Он не очень-то доверял банкам. Незадолго до смерти он получил наличным $1 миллион, и наследники не могут найти этот миллион. — Может быть, деньги сгорели вместе с ним? — спросил Дрейк. — Возможно, — согласился Мейсон. Когда Эштон вышел из моей конторы, за ним следил какой-то человек. Он ехал в новеньком зеленом Паккарде. Не знаешь, кто был этот парень? Нет, я не рассмотрел лица. Видел только светлую фетровую шляпу и темный костюм. Возможно, за этим ничего нет.